Глава 81. В камеру ее. Дастан. Моя улыбка стала шире. Я издевался, наслаждаясь реакцией императрицы, которая от услышанного невольно отшатнулась, хватаясь за перила. «Ты лжешь», — часто задышала она. «Не может этого быть». «Может». С губ сорвалось рычание, а взгляд стал острее кинжалов. «Мне по ночам снится тот день, когда по твоей указке убили мою матушку. Прямо у меня на глазах беспощадно перерезали горло». Элира Ридалейн пребывала в смятении и жутком волнении. Это было видно. Она не верила, но сомнения глодали ее, не давая покоя. «Они и меня пытались убить». Не отводя взгляда, мысленно подвергал гадину самым мучительным пыткам. Да только Марана оказался криворуким. «Хочешь, покажу шрам?» — оскалился я. «Вижу», — кивнул, вздыхая. «Тебя мучают вопросы, как мне удалось выжить. Так добрые люди помогли. Нашли полумертвого, не дали уйти за грань, вырастили и воспитали. Я год за годом жил, предвкушая, как доберусь до тебя, чтобы отомстить». Марана перед тем, как нанести удар, много о чем рассказал. Хвастаясь, что моя смерть принесет ему влияние, положение в обществе, твою поддержку и все остальное. Ты прыгнула в кровать к моему отцу, но роль наложницы тебя не устраивала. И что? Я чуть наклонил голову на бок. Оно того стоило? Элира Ридалейн смотрела на меня с ядовитым прищуром. «А ты знала, что кинжал, которым Марана меня чуть не убил, это подарок императора?» Я сделал паузу, посмотрев на свое бедро, где красовались ножны, а в них вышеупомянутое. Рукоять инкрустирована драгоценными камнями в виде герба империи. А на лезвие мои инициалы, которые он самолично выгравировал. Видел, как в глазах императрицы промелькнула тревога, быстро сошедшая на нет. «Ну так иди и покажи его ему», — усмехнулась она. «Он искал тебя первые годы, а потом забросил поиски. Да и ни к чему ты ему уже, ведь я родила двух сыновей. У империи есть наследники, а ты так и останешься пропавшим без вести. Навсегда. Евнух Джен?» — вскрикнула императрица. «Ваше Величество!» — поспешил на зов шакал. «Забери у него этот чертов кинжал!» Прислужник, бросив опасливый взгляд в мою сторону, сделал нерешительный шаг вперед. «Он связан!» — гаркнула Элира Ридалейн. «Ничего тебе не сделает, трус!» Презрительно фыркнула тварь, скривив свое лицо, покрытое россыпью мелких морщин. Евнух осторожно приближался ко мне, нервничая все сильнее. Протянул руку, намереваясь забрать клинок. «Бу!» — произнес я громко, захохотав от того, как прислужник испуганно вздрогнул, отскакивая назад. «Ну что за жалкое ничтожество!» Сокрушалась Элира Ридалейн, стоя на приличном от меня расстоянии. Осторожно вытащив кинжал, евнух Джен поспешно вернулся с ним к императрице. Не отрывая взгляда, смотрел, как она разглядывает заостренную сталь, гневно при этом поджимая губы. Удостоверившись в правдивости моих слов, она принялась отрывать с рукояти кожаный шнурок, который я намеренно обмотал, чтобы скрыть упоминание об отце. «Ну что?» На моих губах блуждала ехидная улыбка. Убедилась? «Уничтожь его!» Тварь кинула кинжал евнуху, поймавшему его трясущимися руками. «Чтобы никто и никогда не нашел!» Я не выдержал, рассмеялся. Злобное эхо моего хохота разнеслось по холлу, отталкиваясь от стен. «Я сотру любое упоминание о тебе и твоей матери», злорадствовала Элира Ридалейн. «Больше никто из вас не будет стоять на моем пути. Сами боги привели тебя ко мне, чтобы я закончила начатое». Мой смех становился все громче, что несказанно бесило императрицу. Ее голос буквально дрожал от ярости. «Веселись, пока можешь», — крикнула она. «Ты проиграл и скоро подохнешь, а твоя мать останется неотмщенной. Кишка у вас тонка, чтобы тягаться со мной. Я прошла через многое, чтобы занять свое место. И никому отдавать его не собираюсь. Евнух Джен, Ваше Величество, убей его!» — рыкнула она. «Наследного принца?» — с заиканием спросил прислужник, поглядывая на меня с тенью страха. «Наследные принцы Сангар и Терсон», — яростно зашипела Элира Ридалейн. «А этот уже давно считается мертвым. Давай!» — пихнула она евнуха в спину. «Перережь ему глотку!» «Так же, как Марана перерезал моей матушке по твоей указке», — кивнул я, зная, что конец уже близок. «Ты должен был подохнуть еще тогда, много лет назад», — рыкнула тварь. «Нужно быть умнее. Выбирай противника себе по силам. Я тебе не по зубам. Убила твою мать, и ты не станешь исключением». «Ну что?» — вздохнул я. «Ты слышал?» Элира Ридалейн притихла, не понимая, с кем я разговариваю. «Слышал». Донесся басовитый голос императора, что все это время стоял за колонной, являясь слушателем нашей с императрицей милой беседы. «Дорогой?» — ахнула она, испуганно покачнувшись. «А я... Ты... Что ты тут делаешь?» «Неужели ты правда думала?» Вздохнула я, пошевелив плечами, отчего веревки как по волшебству ослабли, спадая. «Что меня так легко можно поймать?» «Но погодите», — заикалась императрица, медленно пятясь и не сводя взгляда со своего супруга, что неспешно наступал на нее. «Я...» «Ты...» Столько ярости слышалось в голосе императора. «Убила Юлерию и чуть не погубила Дариана». «Нет, милый, я... Это не я», — блеяла Элира Ридалейн, сотрясаясь всем телом. «Я не посмела бы». «Стража», — гаркнул император на весь холл. «Не надо, нет», — взвизгнула императрица, пытаясь убежать вверх по ступеням, но путаясь в длинном халате и падая. «В камеру ее. Ты ответишь за все, что натворила».